следователи прокуратуры. Как правило, вам приходится заниматься сложными делами, но знаете, путь к истине часто лежит не только через тугой узел тщательно замаскированных преступлений. Мы, молодые исследователи, сидим в темном зале Мосгорпрокуратуры и смотрим учебные фильмы «Центр научфильма». У меня немножко побаливает голова, и муторно в желудке от вчерашних шуриных капелек. Назидательный дикторский голос продолжает. Путь к истине лежит сквозь чащу хитросплетений так называемых мелочей, непростительных промахов и трагических ошибок. Ну, все это, конечно, ежу понятно. Рядом со мной сидит Танечка Зернова, хорошенькая дочка, управделами Совмина, и строит мне глазки. Я делаю вид, что не замечаю ее усилий, тем более, что сзади меня занял место мой князь Меркулов, которому поручено руководить просмотром этой бузы. Две первые новеллы, по которым снят фильм, документальные. Третья новелла – игровой фильм, и хотя играют какие-то второразрядные актеры, сделан он здорово. Смешно. На экране возникает сберкасса на плющихе. Низенький плотный милиционер, стоя на посту, задумчиво и усердно ковыряет в широком носу. Да ковырять ему не дают. Камера выхватывает две фигуры в масках. Выстрел. Милиционер падает. Затем внутренний зал сберкассы. Крупным планом сварочный аппарат, которым труженики в масках вскрывают сейфы. Пачки денег исчезают в холщовых мешках. Закончив дело, довольные преступники выходят на улицу, вскакивают в поджидающие их такси и вихрем уносятся в сторону Бородинского моста. Появляется другая группа людей-исследователей в сопровождении многочисленных экспертов, понятых, собак, милиционеров, начальников этих милиционеров. Все дружно заметают следы, оставленные преступниками, топчутся у дверей, разбрасывают всюду свои окурки, совершают другие криминалистические промахи. Особенно старается один следователь, явно подыгрывающий под Чарли Чаплина. Вот он осматривает сейф и держится при этом за его ручку именно в том месте, где четко проступает чернильный отпечаток чьего-то пальца. Находит на полу перчатку и двумя пальцами брезгливо отправляет ее в мусорную корзину. Какая-то неясная тревога закрадывается мне под куртку. А может, это просто неполадки с желудком? Но я уже почти знаю, что это. А следователь на экране продолжал трудиться, отдавая уборщице авоську с арбузом, найденную на окне. А я уже пробирался к выходу. Хорошенькое у меня видно было выражение лица, если Танечка вскрикнула на весь зал. «Что с тобой? Турецкий? Тебе плохо?» «Матерь Божия! Плохо, да еще как! Этот Чарли Чаплин просто гениальный Шерлок Холмс по сравнению с вами, кретин лейб-гвардии дебильного полка Александр Турецкий!» Покрывшись испариной, я пулей пронесся по коридору, ехал вниз по перилам, выскочил на улицу и стал, растопырив руки, как бабочек, ловить такси. Окатив меня ледяной водой, возле остановился черный красавец Зил. И лоснящаяся физиономия спросила. «Тебе куда, малый? Если в больницу, то не повезу». Левак доставила меня за трояка в гостиницу «Центральная». По дороге он пытался оправдать повышенный тариф, мол, начальнички теперь их подзажали, не дают шибить монету, как раньше. Я его не слушал. На ходу, доставая алое удостоверение, я побежал искать дежурного администратора гостиницы. Этого желтоволосого франта примерно моих лет я нашел в буфете на втором этаже за чашечкой кофе. Осипшим от волнения голосом я объяснил, что мне необходимо произвести повторный осмотр 547 номера, где позавчера был найден труп женщины. Только что, мол, выяснилось, но это строго между нами, что она была знаменитой балериной. Ша-ша-ша. Давайте ключи, понятых, и шагом марш за мной. Желтоволосый понял все с полуслова. Не первый день в контакте с органами. Взял связку ключей, крикнул на бегу Митрофанова вперед и, перепрыгивая через две ступеньки, помчался вверх по лестнице. Я и миниатюрная, как статуэточка Митрофанова, понеслись за ним по этажам, словно стая гончих, забыв почему-то о наличии лифта. Увидев нас, дежурная по пятому этажу изменилась в лице и попыталась создать непроходимую оборону. Франт-администратор отстранил ее, повернул ключом в замке, и мы буквально вломились в номер.